Риона. Рейлон провожает меня в дом и помогает подняться в гостевую спальню. Мне кажется, он хочет уложить меня в постель, но внезапно для него и самой себя я говорю. «Ты останешься со мной?» Рейлон выглядит удивленным, но довольным. «Конечно», — говорит он. «Хоть моя кровать и достаточно большая, Рейлон настолько крупный, что на матрасе мы лежим рядом, и тот прогибается под его весом, так что я скатываюсь к парню. Моя голова покоится у него на груди, и я слышу, как ровно и уверенно бьется его сердце у самого моего уха. Это невероятно умиротворяющий звук, ритмичный, как шум океана. Я чувствую, как замедляется мое собственное сердцебиение, подстраиваясь под этот ритм. Мое дыхание становится глубже и тяжелее, как воздух, который медленно входит и выходит из легких Рейлона. Я чувствую себя уставшей, как никогда. Каждая мышца моего тела расслаблена и наполнена теплом и гормонами удовольствия. Еще никогда меня так не удовлетворяли, и не только в сексуальном смысле, но морально и эмоционально тоже. Этот секс стимулировал мой мозг и мое желание, как ничто и никогда раньше. И это парадоксально, ведь мне казалось, что никогда в жизни я не позволила бы так с собой обращаться. Я чертовски ненавижу, когда меня ограничивают, контролируют или пытаются мною командовать, но не Рейлон. Этого я не понимаю. Как все, что я ненавижу, может быть так вывернуто наизнанку, чтобы безумно меня возбуждать? Даже засыпая, я продолжаю задаваться этим вопросом, пытаясь понять, что это было. Прямо перед тем, как заснуть, я вижу мерцающий ответ, похожий на золотой самородок в иле речного русла. Потому что я им восхищаюсь. Еще никогда мне не доводилось заниматься сексом с мужчиной, которого я уважала. Я настолько, мать его, заносчива, что смотрела сверху вниз на каждого, с кем встречалась. Они не впечатляли меня. Вне моей семьи единственный мужчина, которого я действительно уважаю, это Данте. Но с ним мы просто друзья. Еще никогда мне не доводилось испытывать настоящее почтение к мужчине. Искать его одобрение, жаждать ублажить его. Есть определенное удовольствие в том, чтобы покориться. Рейлон такой красивый, сильный и умелый, что я чувствую, будто он достоин обладать мной. Достоин обладать мной, как он сам того захочет. К тому же, помимо всего прочего, я испытала глубокое и мощное облегчение, когда отпустила ситуацию и позволила ему направлять наш секс. Мне не нужно было думать, планировать или жестко контролировать ситуацию, как я обычно это делаю. Я могла просто расслабиться и не нести ответственность за свои мысли и физические реакции. Могла просто быть частью происходящего и ни на что не отвлекаться. Я должна была быть в ярости и чувствовать отвращение. Но вместо этого мне нравилось. Порочная и бунтарская часть меня получает огромное удовольствие от того, что мне не должно нравиться, принимая то, что я должна отвергать. Но такое возможно только с Рейлоном, и я это понимаю. Никакого другого мужчину я бы не уважала. Достаточно, чтобы позволить ему такое. Достаточно, чтобы желать этого. И никому другому я не доверюсь настолько. А вот почему я смогла отпустить ситуацию. Потому что я действительно доверяю Рейлону. Каким бы доминирующим и агрессивным он ни казался в тот момент, в глубине души я знала, что он никогда на самом деле не причинит мне боли. Я позволила Рейлону связать мне руки, потому что знала, последующее за этим доставит удовольствие нам обоим. Я знала, что хотя парень и притворялся, что использует меня для собственного удовольствия, на самом деле он наблюдал за моими реакциями, оценивая мое возбуждение и желание, чтобы в нужный момент отойти от грани боли и успокоить меня нужными прикосновениями. Я доверяю ему. Эта мысль обрушивается на меня всей тяжестью. Раньше я не доверяла никому, кроме членов моей семьи. И я включаю Данте в этот круг. В конце концов, он мой близкий друг. Но я доверяю Рейлону. По-настоящему доверяю. Если бы его тяжелые теплые руки сейчас не обнимали меня, я бы, наверное, пришла в ужас от осознания этого. Но я слишком спокойна, слишком изнеможена, и мне слишком комфортно, чтобы испытывать какие-либо негативные чувства прямо сейчас. Так что я погружаюсь в сон, просто поражаясь, что со мной случилось нечто столь неожиданное. На следующее утро я просыпаюсь, ощущая язык Рейлана у себя между ног. Он внизу, под одеялом, нежно лижет и ласкает мой клитор. Я такая раскрасневшаяся и теплая ото сна, что моя киска невероятно чувствительна. Каждое прикосновение его языка опьяняет. Мое сознание до сих пор пребывает в состоянии полудремы, и мои воспоминания о прошлой ночи одновременно яркие и фантастические, настоящие и похожие на сон. С каждым прикосновением языка я словно заново переживаю лучшие моменты нашего прошлого секса. Я помню, как выглядело его тело в свете фонаря. Каждая мышца напряжена, кожа сияет, яркие голубые глаза кажутся животными и яростными. И его зубы поблескивали, когда он рычал на меня или когда откидывал голову назад от удовольствия. Я помню его преображение во властную и могучую версию самого себя. Чем более доминантным становился Рейлан, тем сильнее росло мое возбуждение. Я хотела доставить ему удовольствие. И чем больше удовольствия я доставляла ему, тем больше удовольствия испытывала сама в бесконечном цикле обратной связи. Рейлан точно знал, что мне нужно, полностью направив на меня свое внимание. Его ярко-голубые глаза были сосредоточенными, а руки, казалось, обладали сверхъестественной способностью вызывать реакцию у моего тела. Я не встречала никого столь же проницательного, как Рейлан. Я знаю, что со мной непросто. Я могу быть упрямой, холодной, вздорной. Большинство людей совсем меня не понимают. Но Рейлан смотрит сквозь все это. Его голубые глаза проникают через выстроенные мной стены и мои противоречивые сигналы. И он видит мои истинные желания. А ведь я была бы готова поклясться, что не хочу этого. Прямо как сейчас, когда он бережно и нежно ласкает мою киску, стараясь не разбудить меня резко. Я пробуждаюсь постепенно, растягивая как можно дольше этот переходный период между сном и явью. К моменту полного пробуждения моя киска уже дрожит от удовольствия. Мое теплое ото сна тело накрывают волны эйфории. Теперь Рейлан забирается на меня сверху, и я чувствую, как стоит его твердый член. Я вся теку, и он легко входит в меня, как влитой, оставляя, тем не менее, то восхитительное ощущение трения, которое я испытывала лишь с Рейланом, словно его член и мое влагалище были созданы друг для друга. Все наши прошлые партнеры теперь ощущались, как ботинок не того размера, не на той ноге, неудобные, натирающие. Рейлан заполняет меня идеально. Его член стимулирует каждую клеточку моей эрогенной зоны. Головка пениса упирается в ту самую чувствительную точку внутри меня, основание ласкает мое влагалище, а мой клитор трется, а его твердый плоский живот ровно так, как нужно. Рейлан опирается на согнутые руки и смотрит прямо на меня. Я смотрю вверх на него и думаю о том, как это необычно, когда мужчина так красив вблизи. Большинство людей хороши только издалека. Вот почему мы целуемся с закрытыми глазами. Но не Рейлан. Его лицо всего в паре дюймов от меня, и я вижу, какие ясные и сияющие у него глаза, живые и интенсивно голубые, искрящиеся энергией. Радужки очерчены кольцом глубокого черного цвета, такого же, что и волосы. Эти угольно-черные волосы выглядят соблазнительно густыми и мягкими, настолько, что мне хочется протянуть руку и провести по ним пальцами, поражаясь, насколько они напоминают на ощупь мех горностая. Такие же яркие и живые, как и все в Рейлане. Я не могу перестать касаться его. Я провожу пальцами по его лицу, по скулам, где уже вновь отрастает густая жесткая щетина. Мне нравится, как она подчеркивает его губы и челюсть, придавая парню плутоватый и лукавый вид. Затем я касаюсь его плечи, груди, напрягающихся от усилий, с которыми он держится на руках на мягкой кровати, медленно входя и выходя из меня. На его правом плече большая татуировка в форме щита, внутри которого стоит коленопреклоненный рыцарь, держащий меч. На заднем фоне изображено ночное небо, испещренное звездами, и полумесяц. Должно быть, это символ частной военной компании, где он служит. Черные рыцари. Наверняка у его братьев по оружию есть такие же. Я и раньше видела татуировки ЧВК. Обычно это черепа, кинжалы, змеи и оружие. Меня поражает, что черные рыцари выбрали в качестве своего символа нечто совершенно иное – коленопреклоненного человека в позе покаяния. Он выражает не агрессию и насилие, а честь и благородство. Рейлан хороший человек. Он добр ко мне. Он защищает меня. Он привез меня в свой дом, чтобы уберечь. Я смотрю на него и действительно чувствую себя в безопасности. Ощущаю заботу. Мне не так-то просто принять это ощущение. Порой я сопротивляюсь поддержке даже собственной семьи. Но Рейлан не связан со мной теми же обязательствами, что члены моей семьи. Если я ему нравлюсь, если он защищает меня, то просто потому, что сам этого хочет. Это все искренне и по-настоящему. Я чувствую, как во мне зреет оргазм. Это происходило постепенно. Еще с тех пор, как Рейлан делал мне кунилингус, но теперь я на пике. И вот-вот с него сорвусь. Впервые в жизни я смотрю мужчине в глаза, пока кончаю. Это не вызывает чувства неловкости и не отвлекает. Зрительный контакт лишь усиливает ощущение во сто крат, доставляя сексуальное удовольствие и дополняя его благодарностью, восхищением и обожанием. Он объединяет чувства и эмоции в одну взрывную кульминацию, и вместо того, чтобы закричать, я издаю звук, похожий на всхлип. «Ты в порядке?» — спрашивает Рейлан, и его взгляд наполнен нежностью. «Да», — вскрикиваю я. Он утыкается лицом мне в шею, вдыхая мой запах, и тоже кончает меня с протяжным стоном, от которого меня охватывает дрожь с головы до ног. Кончив, мы еще долго лежим, так, и Рейлан не выходит из меня, а мои руки обвивают его шею. Я вдыхаю теплый чистый аромат его кожи, который кажется мне бесконечно соблазнительным. Я словно не могу остановиться, и то и дело прижимаюсь к его груди, вдыхая этот запах медленно и глубоко. Наконец мы слышим внизу звуки готовящегося завтрака. Рейлан говорит: «Думаю, нам стоит встать раньше, чем нас начнут звать. Вот недостаток жизни на ранчо. Другие терпеть не могут, когда кто-то слишком долго спит». «Все в порядке», — отвечаю я. «Ненавижу сон. Пустая трата времени». Но впервые это не совсем так. Это была лучшая ночь и лучший сон в моей жизни. Точно не пустая трата времени. Мы плетемся в душ. Вот еще кое-что, что обычно я избегаю. Когда двое взрослых втискиваются в одну крохотную душевую. Мне всегда это казалось до нелепости неудобным. Но сегодня мне хочется быть ближе к Рейлану, быть рядом с ним настолько долго, насколько возможно. Мне плевать, что мытье занимает больше времени или что иногда нам приходится меняться местами под теплыми струями, и на мгновение я начинаю дрожать, пока он снова не притягивает меня к себе и не помогает ополоснуть волосы. Это чудесное ощущение — чувствовать, как его крупные сильные пальцы массируют мою кожу головы, чувствовать, как наши тела прижимаются друг к другу, такие скользкие, влажные и чистые. Когда мы выходим из душа, чтобы вытереться, даже расстояние в 2 фута между нами кажется слишком большим. Ощутив эту небывалую интимность, я боюсь разорвать эту связь и боюсь того, что она уже не вернется. «Хочешь есть?» — спрашивает Рейлан, вытирая свои густые темные волосы. — Умираю от голода, признаюсь я. Мне кажется, я могу целиком заглотить порцию Рейлана. Всю до последней крошки тоста. Когда мы спускаемся по скрипучей лестнице, в ноздри мне ударяет симфония восхитительных ароматов. Буны никогда не разочаровывают, если речь заходит о еде. На столе красуются блинчики размером с тарелку, бекон, сосиски, яичница, болтунья, яйца пашот, печенье с подливкой и что-то странное, похожее на свеженарезанную папайю. Такер и Лоусон набрасываются на стопку пропитанных сиропом блинчиков, которая была бы непосильной для взрослого мужчины. Во всяком случае, для взрослого мужчины не Буна. Грейди и Шелби сидят напротив сыновей. У Грейди под глазом синяк, темный, словно пятно от ваксы. Кажется, будто он надел гигантский монокль. Селия ест яйцо пашот на тосте. Она поднимает взгляд, когда в комнату входит старший сын. «Ты тоже дрался?» — укоризненно говорит она, замечая его разбитую губу. «Ой, да это мелочь!» — небрежно бросает Рейлан. «Просто небольшая стычка. Никого не зарезали и не застрелили. Когда мы уезжали, шериф Доус уже был в пути. Уверен, он отметелил всех, кому еще не хватило». Селия переводит взгляд на Бо. «Тэмми Уитмор написал мне и сказал, что драку начал Дьюк». Бо виновато краснеет. «Не совсем», — говорит она, не признаваясь, что именно случилось. «Я видела, как он танцевал с Линси», — замечает Шелби, понимая, что близка к истине. «Вот как?» — отмечает Бо. Похоже, у девушки этим утром нет аппетита. Она лишь выпила чашку кофе и пожевала пару долек папайи. Я до краев наполняю тарелку беконом, яичницей и болтуньей, раздираемая любопытством, расскажет ли Бо, что именно случилось, и желанием заглотить тонну еды как можно скорее. Но девушка просто отодвигается от стола со словами «Я наелась». «Но ты же ничего не поела», — протестует Селия. Она поворачивается ко мне, вероятно, ожидая от меня аналогичного заявления, но я уплетаю за обе щеки, как бурундук, и накладываю еще. «Во всяком случае, мы положительно на вас влияем», — замечает она. «Да», — невнятно отвечаю я с набитым ртом. Рейлан тоже смеется, довольный тем, что, по крайней мере, ему удалось привить мне удовольствие от завтрака. Он смеется громко и озорно, заражая всех своим весельем. Мальчики начинают хихикать, и вскоре Шелби и Грейди тоже. Мне так нравится эта семья. Они теплые, добросердечные, простые и трудолюбивые. Они любят животных и природу. Мы в чем-то разные и в чем-то схожи. И за это они мне нравятся, и я их уважаю. Уж не знаю почему, но кажется, я тоже им нравлюсь. А может, они просто добры со всеми. Но я все равно им благодарна. «Какие планы на сегодня?» — спрашивает нас Селия. «Хотел быстренько съездить в Ноксвилл этим утром и купить новое покрытие для конюшни», — отвечает Рейлан и обращается ко мне. «Хочешь поехать со мной перед работой?» «Звучит заманчиво», — говорю я. «Обожаю выбирать покрытие для конюшни». Рейлан хихикает. «Я думал, мы сможем купить тебе туалетные принадлежности и одежду», — замечает он. «Я в курсе, что ты не фанатка резиновых покрытий». «Вы сами не знаете, от чего отказываетесь», — вставляет Грейди. «Добротное, толстое, эластичное покрытие с запахом свежей резины. Этот аромат стоит добавить в список вкусов для свечей». «Вы заедете на обратном пути в блинную?» — спрашивает Бо. «Разумеется», — легко соглашается Рейлан. «Тогда я еду. И я», — добавляет Грейди. «Мы все забираемся в пикап Рейлана. Мне начинают нравиться широкие удобные сиденья и вид на пыльные дороги, открывающиеся из кабины. В отличие от стандартных одноместных сидений, здесь нас с Рейланом ничто не разделяет. И это делает поездку удивительно интимной. Наши руки покоятся на сиденье всего в нескольких дюймах друг от друга. Грейди настоял на том, что он будет выбирать музыку. Это сплошь кантри, и в основном она ужасна. Однако он громко подпевает каждой песне и отстукивает ритм по спинке кресел. Обычно меня такое раздражает, но сегодня я лишь смеюсь. Возможно, это из-за того, что в моей крови до сих пор бушуют гормоны счастья. А может, всему виной огромный завтрак, который я только что съела. Так или иначе, у меня, как ни странно, хорошее настроение. Когда мы въезжаем в Ноксвилл, я с удивлением отмечаю, что это довольно симпатичный город. Вдоль дорог высажены деревья, создающие тень, а высотные здания построены вдоль берега реки, как в Чикаго. Он куда более многолюдный, чем я представляла. Магазины и кафе переполнены посетителями, а центральные улицы кажутся весьма процветающими. Здесь нет пустых или заколоченных магазинов, и только одно небольшое кирпичное здание выставлено на продажу. Здесь царит атмосфера дружелюбия. Люди улыбаются и кивают, когда мы проходим мимо. Уж не знаю, такова ли особенность юга или просто широкая улыбка Рейлана вызывает желание улыбнуться в ответ. Рейлан ждет, пока я зайду в небольшой универмаг, чтобы купить все необходимое. Затем мы идем в соседний магазин, который называется Cal Ranch Store. Американский магазин формата «Все для дома» с большим выбором товаров для фермерства, животноводства и скотоводства. Бо отправляется в отдел огнестрельного оружия, а Грейди и Рейлан занимаются покрытием. Мое внимание привлекают несколько инкубаторов, полных яиц, в которых прямо сейчас вылупляются десятки цыплят. Цыплята выглядят мокрыми и перепачканными, и далеко не такими милыми, как их пушистые желтые собратья в соседнем ящике, которые, по-видимому, прыгают по этой земле уже по меньшей мере день или два. И все же я восхищена медленным, кропотливым процессом, требующимся, чтобы вырваться из тюрьмы скорлупки. Я все еще любуюсь ими, когда Рейлан возвращается после того, как погрузил покрытие в пикап. «Хочешь цыпляток?» — с ухмылкой спрашивает он. «Нет», — отвечаю я. «Просто удивляюсь тому, как им удается проделать это. Хоть они и кажутся такими слабенькими и вялыми, они сильнее, чем кажутся». Он подхватывает одного чистого пушистого цыпленка, достает его из стеклянного ящика и кладет мне на ладони. Я поражена тому, какой он легкий и мягкий. Я чувствую, как бьется у моего большого пальца его сердечко, в 10 раз быстрее моего собственного. Цыпленок утыкается носом в мою ладонь, наслаждаясь теплом. Когда с покупками покончено, мы отправляемся в блинную French Market Crêperie, как и обещал Рейлан. Мы берем на двоих блинчик с бананом, нутеллой и грецким орехом, и должна признать, это действительно чертовски вкусно и вполне похоже на блины, которые я ела во Франции. Мы возвращаемся на ранчо, плотное резиновое покрытие утяжеляет пикап. Пока Рейлан и Грейди разгружаются, я возвращаюсь в дом. Я хочу снова просмотреть те договоры купли-продажи, чтобы еще раз попытаться разобраться с этим несоответствием. Открыв ноутбук Бо, я замечаю, как тихо на кухне. Тишину нарушают лишь поскрипывание старого дома и отдаленные звуки животных с улицы. Так странно быть одной. Удивительно, как быстро я привыкла к шуму и суете на ранчо и практически постоянному присутствию Рейлана. Дважды я отрываюсь от работы, чтобы поделиться с ним каким-нибудь комментарием, и вспоминаю, что парень на конюшне, а не рядом со мной на кухне. Я качаю головой, раздраженная собственной глупостью, и пытаюсь, как обычно, раствориться в цифрах. Я попросила Люси прислать мне эти документы и рада, что ей удалось найти все, что мне было нужно, и отправить несколькими сообщениями, чтобы приложения не весили слишком много. Я скачиваю все документы и начинаю просматривать данные, сравнивая их с предыдущими таблицами. После пары часов напряженного сопоставления мне, наконец, удается погрузиться в состояние почти гипнотической сосредоточенности, когда цифры словно текут и плавают в моем мозгу, перестраиваясь в схемы, которые, кажется, выстраиваются практически независимо от меня, как будто я наблюдаю за происходящим со стороны, вместо того, чтобы активно участвовать в этом. Я всегда наделяла числа особенными качествами. Шестерка удачливая, семерка романтичная, но властная, девятка может быть коварной, двойка полезной, а на пятерку всегда можно положиться. Я знаю, что это иррационально, но эта уловка позволяет мне переставлять и запоминать последовательности чисел так, как если бы они были людьми или предметами, а не просто символами. Я смотрю на экран компьютера, но вижу только поток цифр в своем мозгу. Я наблюдаю, как они перекручиваются и складываются в калейдоскопические узоры. И вот, наконец, я вижу ее. Я вижу неправильность, я вижу ее и понимаю. Я долго и медленно выдыхаю. «Ублюдок!» — шепотом произношу я. «Джош Хейл обкрадывал нас. И не понемногу, а чертовски прилично. Когда мы выкупили всю эту землю для South Shore Development, он скопировал некоторые объекты недвижимости. Он скопировал договоры о купле-продаже почти точь-в-точь, опустив только одну цифру или букву на странице». Таким образом, документы выглядели идентично для невооруженного глаза, но могли быть рассортированы по отдельным папкам в компьютерной системе. Но куда ушли деньги, вот в чем вопрос. Все цифры внесены в электронную таблицу, но при этом дублирующиеся объекты удалены. Это означает, что деньги, которые мы заплатили за объекты, исчезли, переведены на какой-то другой счет, который здесь не указан. Я знаю, что это Джош, потому что документы на дублирующиеся объекты недвижимости подписаны им и только им. Но я не знаю, куда, черт возьми, были отправлены деньги. Речь идет почти о 50 миллионах долларов. Похоже, Джош осознал, что партнерства ему не видать, и решил, что заслужил достойную оплату своих трудов. Я откидываюсь на спинку стула, мой мозг кипит. Очевидно, мне нужно рассказать родным, особенно Кэллу. Похоже, я только что поняла, почему Джош жаждет моей смерти. Он заглядывал в мой кабинет и видел, как я работаю над договорами купли-продажи. Должно быть, он решил, что я уже выяснила про дубликаты или вот-вот узнаю. Но почему-то я не спешу звонить брату. Я хочу поговорить с Рейланом и рассказать, что, как мне кажется, я выяснила, чтобы узнать, согласен ли он со мной или я что-то упустила. Не то чтобы я сомневалась в себе, просто хочу узнать его мнение. Я привыкла доверять парню за эти несколько недель. Иногда он видит что-то, чего я не замечаю. Так что я жду, когда Рейлан вернется после того, как поменяет покрытие. Он входит на кухню, потный и слегка обгоревший на солнце, но вполне довольный жизнью. «Хочешь лимонад?» — предлагает Рейлан, доставая из холодильника кувшин. «Нет», — отвечаю я. «Впрочем, давай». Лимонад выглядит чертовски привлекательно. Рейлан наливает нам по стакану, и мы выпиваем, стоя у раковины. «Что ты собираешься мне рассказать?» — с легкой ухмылкой спрашивает он. «Ты выглядишь взволнованный». Я рассказываю о своем открытии, о том, что, как мне кажется, это значит. Рейлан слушает. Его лицо спокойно, не считая складки, которая пролегла меж бровей. «Ну, — закончив, спрашиваю я, — что думаешь?» что этот Джош довольно быстро успел нанять киллера. От того момента, как он увидел у тебя на столе документы, до того, как Джин попал в бассейн, прошла всего пара часов. Он знает, где я живу. Возможно, он даже знает, что я люблю поплавать, пронырливый ублюдок». Рейлан молча крутит в руках пустой стакан. «Что?» – спрашиваю я. «Не знаю. Это имеет смысл. Если этот парень крал деньги у твоей семьи, он бы сделал что угодно, чтобы скрыть это, но что-то не складывается. Меня слегка выбивает из колеи, что Рейлан не вполне со мной согласен. Знаю, что сама спросила его мнение, но мне неприятно слышать, что, возможно, я вовсе не раскрыла дело». «Откуда ты получила новые файлы?» – спрашивает Рейлан. «Попросила Люси прислать их мне». Он хмурится. «Ты говорила ей, где остановилась?» «Нет, конечно, нет». «Но ты писала с этого ноутбука?» «Да», — нерешительно говорю я. «А это важно?» «Может и нет», — отвечает он, но выглядит озабоченным. «Ты еще не звонила брату?» «Нет, сначала я хотела поговорить с тобой». «Понятно, что ж, звони, если хочешь». Он вручает мне телефон. Это один из старых мобильных Бо, которым сейчас пользуется Рейлан, поскольку его собственный сгорел в моей квартире вместе со всем остальным. Я набираю номер Кэлла и включаю громкую связь, чтобы Рейлан тоже мог слышать гудки. Кэлл снимает почти сразу, и кажется, будто он запыхался. «Да», — слегка настороженно говорит он, как всегда, когда не узнает номер звонящего. «Это я», — отвечаю я. «А, точно», — говорит он. «Прости, все время забываю добавить этот номер». «Неважно», — перебиваю я. «Кажется, я знаю, кто нанял Джинна». «Правда?» — переспрашивает он напряженным и нетерпеливым тоном. «Погоди-ка, я переключу на громкую связь. Дан, ты сейчас со мной». Я слышу грохочущий голос друга. «Что случилось? Что ты узнала?» Я снова кратко пересказываю свое открытие. Когда я заканчиваю, воцаряется тишина. Кэл и Данте переваривают услышанное. Затем Кэл говорит. «Вот же мелкий скользкий говнюк». Кэл встречался с Джошем всего раз или два, но сомневаюсь, что он понравился ему больше, чем мне. Кэл всегда питал особую ненависть к подлизам и занудам. Я думаю, это с тех пор, как он учился в той пафосной частной школе, где другие дети пытались присосаться к нему из-за нашей фамилии. «Если мы выйдем сейчас, то еще сможем застать его в офисе», — рычит Данте. «Лучше позвонить дяде Орену и предупредить его», — говорю я. «Если вы просто явитесь и схватите его сотрудника, он будет в шоке». «Хорошо, предупрежу», — отвечает Кэл. «Мы выясним у Джоша детали контракта и отзовем киллера», — уверяет меня Данте. «Мне плевать, даже если придется вырвать у него все гребаные ногти и зубы». «Сомневаюсь, что до этого дойдет», — замечаю я. «Он то еще ссыкло». «Это не займет много времени», — говорит Кэл. «Можешь начинать собирать вещи домой». Мое сердце на секунду замирает. Я бросаю быстрый взгляд на Рейлана, чтобы увидеть выражение его лица. Оно кажется неподвижным, но челюстной мускул слегка подрагивает. Я почти забыла о том, что мне предстоит вернуться в Чикаго, как только мы выясним, кто, черт возьми, пытается меня убить. Едва Кэл и Данте доберутся до Джоша, они выудят у него все детали заказа и отзовут киллера. Джин просто наемник и не таит на меня никакой личной обиды. Мысль о том, чтобы сбросить с себя этот груз, безусловно, привлекательна. Я хочу снова иметь возможность ходить, куда мне хочется, и делать, что мне нравится, не беспокоясь о том, что передо мной выскочит какой-нибудь монстр. Но, с другой стороны, не сказать, что я в восторге от мысли о том, что придется покинуть ранчо. На самом деле, мне искренне нравится быть здесь. Но Кэл все еще ждет моего ответа, так что я облизываю пересохшие губы и говорю... «Да, жду не дождусь, когда смогу вернуться. Скучаю по вам, ребята». «Дам знать, как только мы со всем разберемся», — говорит Кэл. Он отключается, не попрощавшись, словно в кино. Аида всегда дразнит его по этому поводу. «Слишком занятой и деловой, чтобы потратить полсекунды, мистер Олдермен». «Мне все равно, я тоже не отличаюсь терпением и не обращаю внимания на мелкие формальности. Меня больше тревожит странное напряжение между мной и Рейланом. Все началось с нашего разногласия по поводу Джоша, а теперь оно словно расширилось и заполнило все пространство кухни. «Уверен, что Данте и Кэллом совсем разберутся», — говорит Рейлан так, словно хочет меня успокоить. «Я знаю», — отвечаю я. «Вряд ли это то, что волнует сейчас кого-то из нас, но с этого проще начать». Рейлан колеблется. Его голубые глаза изучают мое лицо, словно он, как обычно, пытается прочесть мои мысли, — но на этот раз у него ничего не выходит. «Ты правда хочешь вернуться?» — спрашивает он. «Ну, я должна», — говорю я. «Я и так уже пропустила много работы. А когда Джош уйдет...» Я знаю, это звучит глупо, учитывая, что он оказался коварным засранцем, но на нем действительно было много обязанностей. И теперь кто-то должен взять их на себя, не говоря уже о том, что совершенно ясно, кто теперь получит партнерство. «Поздравляю», — угрюмо говорит Рейлан. «У меня в груди что-то сжимается. Я ведь должна быть счастлива. Я наконец-то получу то, к чему шла все эти годы. Мое имя будет на двери и на фирменном бланке. Я стану не рядовым сотрудником компании, а партнером. В глазах моего отца я стану равной моему дяде. И я могу только представить, как дядя Оран сожмет меня в своих крепких, пахнущих дымом от сигар объятиях и скажет скрипучим голосом: «Молодец, девочка». Я хочу этого так же сильно, как и всегда, но еще я хочу не видеть боли в глазах Рейлана. «Ты же вернешься со мной, правда?» — спрашиваю я. Он тихонько выдыхает. «Ну, телохранитель ведь тебе больше не понадобится». «Это хорошо», — торопливо добавляет он. «Верно», — говорю я, — «это так. И все же эта мысль меня не радует». «И это глупо. Не думала же я в самом деле, что Рейлан будет сопровождать меня всюду до конца моих дней. Смысл был в том, чтобы выяснить, кто нанял киллера, и вернуться к нормальной жизни. С этим покончено или почти покончено». «К тому же», — тихо добавляет Рейлан, — «я не планирую больше выходить на задание. Во всяком случае, в обозримом будущем. Должно быть, ты заметила, что моя мама сломала ногу. Все заживает прекрасно, но она сломает ее снова, если продолжит так же много трудиться. Я слишком долго позволял ей, Грейди и Бо управлять этим местом в одиночку. Пришло время мне определиться, хочу ли я быть частью этого ранчо или нет. С моей стороны нечестно позволять им делать всю работу, а самому являться, когда захочу». «Значит, ты хочешь быть фермером?» — спрашиваю я. «Я всегда им был», — говорит он. «Просто ненадолго отвлекся на другое. Но я не хочу, чтобы это место поделили и продали. Это мой дом. Если бы Рейлан сказал мне это до того, как я побывала в этом месте, я бы решила, что он бредит. Кто захочет жить в Теннесси после того, как повидал мир? Но теперь я вижу своими глазами, как красива березовая гавань, какой бесконечной она кажется. Я вижу, как привязан Рейлан к своей семье, к животным, к людям вокруг». Его не было несколько лет, но когда он вернулся, казалось, этих лет как не бывало. Настолько сильна его связь с этим местом. Ее не могут разрушить ни время, ни расстояние. В каком-то смысле я чувствую такую же связь с Чикаго. Я жила там всю свою жизнь, я знаю его виды, его звуки, его запахи. Но в том городе я лишь одна из миллионов. Рейлан же нужен этому месту. Его семья и это ранчо зависят от него. Без Рейлана оно долго не протянет. «Я понимаю», — говорю я. «Правда?» — спрашивает он. «Да, это твой кусочек земли. Это не то же самое, что просто жить где-то». Рейлан медленно кивает. «Разумеется, дело не только в этом. По рассказам Селии я знаю, что Рейлан уехал в гневе, думая, что чужой здесь. Но это было не так. Это место всегда было его домом. И ему всегда суждено было вернуться и залечить эту рану. Думаю, он, наконец, готов сделать это». И я не должна говорить ничего, что могло бы этому помешать. Думаю, Рейлану это необходимо, очень. Я не знаю, как высказать то, что мне известно, но и хранить от парня секреты я тоже не хочу. «Твоя мама рассказала мне о том, что случилось перед тем, как ты заключил контракт», — говорю я. «Рассказала о твоем отце». «Вайя был моим отцом», — тут же отвечает Рейлан. «Я знаю», — быстро говорю я. «Это я и имела в виду». Рейлан смотрит на меня со странным выражением лица. «Я удивлен, что она тебе рассказала», — говорит он. «Она не любит говорить об этом». Очевидно, он издает короткий безрадостный смешок, так не похожий на его обычный смех. «Раз уж я сам ни разу за 18 лет не слышал эту историю». «Ты часть этого места», — говорю я. «Я просто хочу, чтобы ты знал, что я понимаю». Лицо Рейлана полно боли. Он сдавленно произносит. «У всех семей есть неприглядная история. У моей точно есть». Можно написать тысячестраничную сагу о Гриффинах, наполненную болью и кровопролитиями. И еще одну такую же о Галла. Я хочу спросить Рейлана о том, о чем не могла спросить Селию, чтобы не показаться навязчивой после всего, что она мне рассказала. Но юрист во мне знает, что это еще не все. Судя по тому, что она рассказала мне об Элисе, он бы никогда не позволил ей так просто уйти. «Твоя мама рассказала мне о том, что случилось», — говорю я. «Но не о том, как она избавилась от Элиса Берра». Я не произношу слов твоего отца или твоего биологического отца, потому что знаю, что Рейлан его таковым не считает». Рейлан делает глубокий вдох. «Я расскажу тебе», — говорит он, — «но не здесь. Давай прогуляемся».